Ничто так не влияет на ход исторических событий, как отношение к ним самого человека. Желание или нежелание человека участвовать в них – это еще полбеды. А вот мысленное сопровождение, точнее, мысленный посыл и желание увидеть это событие, исходя из собственных, часто неверных представлений, есть предтеча незапланированного Творцом необратимого изменения хода исторических событий вследствие необдуманного вмешательства человека. Иными словами, если человек однажды вспомнит, сколько раз своими необдуманными мыслями он сам накликивал себе беду и менял свою жизнь, то обязательно поймет, что его жизнь состоит из собственных посылов или собственных пожеланий не только самому себе, но и окружающему его пространству. В соответствии с каноном обратной связи, вспомните принцип зеркала, любая цепочка невзгод человека обусловлена не столько его ложными посылами, сколько ответными или отраженными импульсами пространства, усиленными им многократно. И это только подтверждается каноном или принципом эха, когда любое, поверьте мне, любое возмущение пространства, а значит любая человеческая мысль, подобно брошенному в воду камню, вызывает волновой процесс, который не затухает и не может быть погашен пространством, и который может больно ударить того, кто не подумав, а тем более преднамеренно запустил эту волну зла в космос. А теперь подумайте, что представляет собой далекий и, как говорят люди, холодный космос? Космос не безликий вакуум, а тем более не тонкий защитный слой атмосферы, в котором дано проявиться человеку. Космос есть мыслящее пространство, сплошь переплетенное энергетическими и информационными потоками. А значит, обратная связь есть состояние непрерывного энергообмена на всех уровнях сложного для человеческого понимания энергетического пространства. Человек, сотворенный великим первотворцом, как фрактально подобная ему частица, получил уникальную способность, даже вопреки собственной воле, влиять на энергоинформационные потоки божественного пространства, а значит влиять и на собственный эволюционный процесс. Но самое главное – на ход, пусть на уровне энергии собственного проявления, исторических событий локального масштаба. Люди никогда не задумывались, что сам человек и никто другой предопределял и продолжает предопределять свою собственную судьбу. Именно люди своей неуемной фантазией и формируют на уровне человеческого сознания тот мир, ту линию судьбы, которая затем проявляется в их жизнях в виде последовательности знаковых для них событий. Теперь представьте себе, какое огромное число людей на планете, какой широчайший спектр желаний, мыслеобразов они генерируют, и, как сказывается на космосе, неожиданная для них самих способность влиять на окружающее пространство. Вот почему я говорил вам и постоянно напоминаю о том, что пространство проявленного плана есть бесконечное множество встречных волновых потоков и есть бесконечное множество посылов, мыслей, людей, выпущенных ими в космос. Человек окружен собственными мыслеобразами, мыслепотоками и так глубоко погружен в них, что выбраться из этого, им же созданного мира, ему просто невозможно. Человек находится на прямой связи с ближним космическим пространством, созданным им самим, да еще и на протяжении множества своих инкарнаций. Теперь вы можете себе представить, в какой духовной атмосфере постоянно находится человек плотного плана. Я должен также сказать, что мысли или мыслеобразы человека, выпущенные им в космос, никуда не исчезают, потому что эти энергетические фантомы, как и сам человек, вечны. Поэтому посланные однажды, в том числе и необдуманные, мысли или посылы, как бумеранги, обязательно возвращаются к пославшему их человеку в виде отраженных пространством посылов, изменяя проявленный план этого человека. Эти отраженные пространством посылы постоянно накапливаются вокруг человека кармическими проблемами или аурой духовного несовершенства, которая пока не может быть зафиксирована ни самыми чувствительными приборами, ни самыми продвинутыми людьми, способными улавливать даже ход исторических событий. Люди все время забывают, что они вплетены в это мыслящее пространство космоса его фрактальной частью, а значит частью, обладающей такими же способностями творить, как и весь окружающий мир высшего разума. Способности творить проявляются уже на уровне подсознания, которым управляет сам Первотворец. Поэтому, когда я говорю о том, что все люди потенциально являются сотворцами, то я фактически подтверждаю, что они есть часть творящего начала начал, которое в соответствии со вселенской программой преображения пространства заложено в сознании каждого человека и управляется мной. Сейчас, в этот исторический период квантового преображения пространства, люди чаще всего говорят о вере, как о ключике, которым могут быть открыты двери всеобщего спасения. Однако я должен вам сказать, что вера, в моем понимании, есть лишь предтеча спасения, ибо без осознания человеком своей сопричастности к эволюции мыслящего пространства ни о каком спасении не может быть и речи. Одной даже самой искренней веры еще недостаточно, ибо вера есть только факт пассивного созерцания, без активного промысла. А вот при формировании правильного мысли пространства, а затем и правильного промысла собственного проявления, человек способен направить ход исторических событий в нужном направлении. Без правильного промысла человек не сможет из хаоса встречных волновых потоков, случайных, неосознанных или грязных мыслей сотворить тот кластер высшего совершенства, который так необходим для формирования условий творящего начала начал. Жизнь, проявление на планете, могла бы так продолжаться вечно. И вечно формировался бы хаос из свободного мыслепотока людей. Но, к вашему же счастью, существуют точки бифуркации или точки невозврата эволюционного процесса многоуровневого пространства. И людям действительно посчастливилось воплотиться в период кардинального изменения мыслящего пространства, включая и мир мыслеобразов человека. Этот созданный мыслями, мыслеобразами или работой сознания людей мир, чаще всего мир лжи и непомерной гордыни, обязательно будет разрушен. Ибо пространство, а точнее мыслящее пространство, поднимается эволюционно на новую ступень пирамиды духа, заставляя человека пройти духовное очищение или очищение мира его собственных мыслей. Хотят люди или не хотят, но мир их мыслей будет разрушен, ибо человек будет вынужден подняться вместе с пространством высшего разума на новый уровень реликтовой для человека чистоты вибрации, а значит на новый уровень энергии. Новая, высокочастотная энергия мыслящего пространства будет теперь для человечества на многие тысячелетия новой и основной средой обитания. Поэтому трансмутация пространства – в любом случае коснется и самого человека. А это значит, что ему в любом случае придется адаптироваться к новым высоким энергиям пространства, в которых человеку уже невозможно будет скрыть мыслеобразы от своего окружения, и в которых самоконтроль мыслетворчества станет для человека основным промыслом, а перволюбовь станет состоянием его души. Поэтому новое или божественная регулярность, о которой я говорю постоянно, как о новой объективной реальности, есть, по сути, новый человек. Человек, прошедший духовное очищение, уже не будет скрывать свои мысли, а промысел людей станет открытым, ибо им будет открыта первоприрода мироздания и истинный смысл творения Создателем новых миров при участии и самом активном самого человека, сотворца. Поэтому всеобщие посылы, о проведении которых я постоянно прошу людей, являются по существу репетициями всеобщего прозрения и очищения и возможностью людей направлять свою психическую энергию на формирование нового человека, уже с чистыми помыслами. Только при единодушном посыле может быть сотворен кластер света, который очень скоро станет для людей естественным состоянием духа, сопровождающим их коллективное сотворчество. Эту проверку, этот пробный шаг сейчас как раз и проходит Россия, ибо ее народ, выбранный мной, должен быть подготовлен к формированию чистых мыслеобразов, являющихся предтечей нового мышления человечества. Люди должны осознать, что все проблемы плотного плана созданы ими самими, и что спасение человека возможно только при очищении его сознания, то есть при осознании им того, что он является частью Творца, которой даровано право свободной воли или свободного творчества, и без осознания этого великого дара Творца не может быть никакой осознанной эволюции. Вашей цивилизации просто был подарен этап трансмутации пространства, облегчающий людям переход на рельсы осознанной эволюции сознания. Ибо теперь, даже без участия человека, его трансмутация или перевод человека на новые высокие вибрации, можно сказать, является уже почти свершившимся фактом. Трансмутация пространства и человека набирает обороты. И скоро, очень скоро, мыслетворчество человека плотного плана окончательно уйдет в прошлое, ибо вас уже ожидает новое сознание людей-сотворцов, которые теперь уже в сотворчестве с Первоотцом будут выстраивать новый мир высшего совершенства. А творящий совершенство и сам должен быть совершенством.